Павел удачно ошвартовал ушку и в конце причала. Борт о борт встали два других лобановских судна. Воины без команды в едином порыве ринулись на берег. Теперь они подчинялись своим десятникам. «Ушкуйники, все со мной!» — поднялся на палубе Михаил. «Держаться вместе, друг другу помогать в случае опасности!» И сам первый выскочил на причал, держа в руке саблю. Быстрым шагом корабельщики вошли в город. Рядом с городскими воротами во множестве лежали трупы стражей в лужах крови. Над ними роились мухи. Зрелище было неприятным, и Мишка отвернулся. Впереди, саженях в 100, кипела схватка. Небольшая кучка ордынцев пыталась сдержать пеших русских воинов. Однако ордынец только на коне силен, да еще когда он не один. А в пешем строю, когда весь бой ведется на расстоянии вытянутой руки, преимущество на стороне руссов. Сабля татарская в конном бою хороша, легка, маневренна, но парировать ей удар боевого топора невозможно. Мишка со своим отрядиком ушкуйников свернул в узкий боковой проход. И пройти-то не успели, всего с десяток шагов, как распахнулись ворота в глинобитной стене, и оттуда выбежали трое кыпчаков. Были они без брони, без щитов, но все вооружены саблями. Издав воинственный клич, кыпчаки бросились на русских. Появление противника хоть и ожидали, но все равно все произошло как-то внезапно. Мишка, парируя саблей удары нападавшего, попятился было. Но в узком и кривом переулке трое кыпчаков загородили с собой почти весь проход. Впереди сражались корабельщики Михаила, Илья и Даниил, все из команды второго ушкуя. Кыпчаки яростно наносили удары, не думая отступать. Кто-то из ушкуйников запрыгнул на глинобитную стену, обошел по ней дерущихся, спрыгнул сзади и нанес кыпчаку, находящемуся справа от Михаила, удар топором в спину. Тот завалился. В образовавшийся проход ринулись еще двое корабельщиков. Они окружили кыпчаков всей массой, не давая им развернуться. Теперь тем оставалось только отбиваться. Мишка уже вышел из замешательства, вызванного неожиданным нападением ордынцев, и теперь не только отражал удары, но и пытался сам достать саблей противника. Удар! На миг враг приоткрылся, и Мишка с саблей успел резануть его по руке. Обильно заструилась кровь. Кыпчак перекинул оружие в левую руку. И тут справа, с незащищенной стороны, его ударил в бок с улицы Захар, корабельщик с ладьи. Как вовремя. Оставшегося в одиночестве кыпчака тут же смяли и изрубили. Разгоряченные схваткой корабельщики через распахнутые ворота ворвались во двор дома. Двое стали обходить справа, а Мишка с отрядом ринулся в дом. На первом этаже пусто. Он помчался на второй. Наверху путь ему попытался закрыть старый татарин с саблей в руке. Мишка еще с лестницы рубанул его по ногам. Татарин упал, и Мишка добил его. Коридор от лестницы вел в обе стороны. Трое направо, а сам побежал влево. Распахнул занавеску и замер, оглушенный пронзительным женским визгом. «Да это ведь женская половина, гарем!» «Тихо!» — рявкнул Михаил, визг оборвался. Мишка ринулся дальше. Одна пустая комната, другая... С противоположного конца коридора доносился шум схватки, звон металла, отчаянный крик, перекрытый русской руганью, и вдруг раздался радостный вопль. Все побежали туда. В комнате рядом с раскрытым сундуком на полу лежал молодой ордынец с рубленной раной в груди. В руке он еще удерживал длинный кинжал. Корабельщики уже сбили топором замок и откинули крышку. Золотые и серебряные кувшины, подносы, чарки, монеты — все это сияющее богатство лежало вперемешку. Ушкуйники зачарованно уставились на содержимое сундука. «Неплохо», — степенно изрек Михаил, стараясь скрыть радость в голосе. «Вдвоем унесете ли?» Двое ушкуйников, те, что помощнее, приподняли за ручки сундук. «Тяжеловат, но своя ноша не тянет», — шутили обрадованные находкой вятичи. «Как-нибудь донесем». «Тогда несите в ладью, потом вернетесь, найдете нас. Остальные за мной». Калитка и ворота соседнего дома оказались заперты. Что там за высоченной стеной? Недолго думая, двое рослых ушкуйников скрестили руки, на перекрестье встал их товарищ. Его подбросили, он ухватился за стену и ловко оседлал ее. Ему передали топор, и он спрыгнул во дворик. Громыхнул запор, калитка открылась изнутри. Все ринулись в дом. Мишка, на свое счастье, оказался в середине группы. Первый же вбежавший ушкуйник тут же получил удар саблей сбоку из-за притолок и двери и упал, обливаясь кровью. А вот второй удар хозяин нанести не успел. Ворвавшиеся следом другие корабельщики изрубили его. — Оставьте его, не теряйте время, — распорядился Михаил. — Ценности ищите. — А чего он Поликарпа-то порешил? — горячились корабельщики. Держа саблю наготове, Михаил обследовал первый этаж. Ничего существенного. А ушкуйники уже тащили со второго этажа свернутые рулоном ковры. — Да бросьте вы их! Золото, серебро ищите! Этот дом был не так богат, как первый, но все же узел ценностей набрался. Михаил отправил ушкуйника с ценным грузом на судно. С третьим домом получилось проще. В переулок даже выходить не стали. Просто перебрались через стену. Однако хозяин забаррикадировал чем-то тяжелым дверь дома. Толкнули хлопцы с разбегу плечами. Не поддается. Взялись было рубить боевыми топорами. Не то. Вот если бы широкие, плотницкие сюда. Зато Михаил увидел, что вдоль всего второго этажа веранда проходит. «А ну-ка, подсадите меня». Двое ушкуйников мигом подняли Михаила. Уцепившись за выступ, он ловко подтянулся и перелез через низкую балюстраду. В угаре штурма, начисто забыв об осторожности и о строгом наказе Кости проникать в дом только вдвоем. Мишка двинулся вперед, и тут же из дверей выскочил евнух, здоровенный, с безбородым бабьим лицом. Он заорал что-то на татарском или арабском, Михаил не разобрал, что, и кинулся на него с саблей наперевес. Балкончик был узок, не более двух аршин в ширину, и места для маневров было мало. Правой рукой, с зажатой саблей, Мишка отбивал яростный натиск, а из рукава левой вытряхнул кистень и, улучив момент, с силой запустил грузик евнуху в лоб. От удара враг на миг замер, оглушенный. Не теряя времени, Михаил всадил ему саблю в живот и отскочил. Евнух секунду стоял, качнулся, перевалился через перила и кулем полетел вниз. Мишка сунул кистень в рукав, мысленно поблагодарив Митрофана, научившего его пользоваться немудрящим оружием. Осторожно вошел в дверь. За ней оказался гарем. Женщины подняли визг, укрылись накидками. Ну, с женщинами он не воевал. Проскочил зал, выбежал в коридор и по лестнице сбежал вниз. только сейчас Мишка осознал, что один. Надо скорее открыть входную дверь. Со двора ушкуйники били в нее чем-то тяжелым, пытаясь прорваться к нему на помощь. Тщетно. Она оказалась заперта на дубовый запор и для верности подперта деревянной оттаманкой. Сунув саблю в ножны, Мишка отбросил оттаманку в сторону и откинул из пазов дубовый брус. Сзади раздался шорох. Михаил резко обернулся и присел. Это спасло ему жизнь. Над головой, задев волосы, просвистело и вонзилось в дверь тяжелое лезвие секиры. В таком неудобном положении вынуть саблю из ножен было затруднительно. Мишка дотянулся до боевого ножа, выдернул его из ножен и, распрямляясь на ногах, как на пружинах, ударил подкравшегося врага. Им оказался мужчина лет 40 в арабских одеждах. Удар пришелся в грудь. Изо рта противника хлынула кровь, он завалился на спину и захрипел. В это же время входная дверь распахнулась, сильно стукнув Михаила в спину. От неожиданности он не устоял на ногах и упал на поверженного врага. В дом ворвались ушкуйники. Двое бросились к лежащему купцу. — Михаил, ты жив? — Да жив. Только зачем так по двери бить? Чуть не зашибли. Обыскать дом. На удачу араб оказался богатым. Из дома вынесли два сундука с ценностями. Но, черт подери, счет отнятым ценностям рос, а отряд таял на глазах. С сундуками на ушку и ушло четверо, а трое ушедших ранее пока не вернулись обратно. Вместе с Михаилом оставалось всего трое, не густо. Если и дальше с боем придется брать каждый дом, то в три дня, что отводил на набег Костя Юрьев, не уложится. Потому надо поторапливаться.